Шаг 4. Кто мешает своей энергии? Часто окружающие люди мешают нам своей энергетикой проявлять свои лучшие качества, свободно общаться и жить жизнью своей мечты. Последний шаг этой техники – устранение негативного энергетического воздействия нашего окружения. Для этого нам нужно пригласить этих людей на тонком плане и нейтрализовать их негатив, которым они нам мешают жить. Для этого произнесем вслух. Я приглашаю всех, кто мне мешает энергетически жить хорошей жизнью и проявлять свои лучшие качества, такие как. Назовите качества, которые сейчас отрабатываете. Приходите, пожалуйста. Когда вы это произнесете, астральные двойники этих людей начнут приходить к вам на тонком плане. Подождите немного, пока все соберутся, и настройтесь на их энергетику. Мысленно прощупайте их, спросите себя. Сколько человек примерно пришло? Я их знаю? Кто это? Какая у них энергетика? Что они чувствуют в отношении меня? Почему они мешают мне? Есть ли на мне сглаз от них? Есть ли бытовая порча? Есть ли магическое воздействие? Доверяйте внутреннему знанию. Как говорится, нет дыма без огня. Как чувствуете, так и правильно для вас. Теперь нам нужно развязаться с ними, примириться и сделать энергоразмен и энергоразвод. Для этого можно воспользоваться техникой «Ритуал примирения» из приложения 2. Делайте эту технику столько раз, сколько нужно до результата, пока между вами и вашим окружением не останется никакой негативной энергии и воздействий вообще. Спрашивайте периодически у своих сил, сколько еще процентов энергии негативного воздействия осталось на мне, и делайте до результата, пока силы не скажут, что осталось 0% негативного воздействия, и подтвердят, что работу с окружением можно закончить. И если тестирование показывает, что на вас есть глаз, обратитесь к моей книге «Практический сеанс нейтрализации зависти из глаза». Если тестирование показывает, что на вас есть магическое воздействие от кого-то из вашего окружения, можно провести самостоятельно диагностику и все это снять по моей книге «Как определить и снять порчу самому». Практический сеанс самодиагностики и снятия любых видов порч. Наталья Любимова, Литрес, 2020 год.